«Варенье?» — переспросил Ринсвинд, который не уследил за ходом его мысли. Криозот выставил вперед пухлую ладонь и продекламировал. «Летний дворец под ветвями, бутылка вина, буханка хлеба, кускус из барашка, жареные языки павлина, кебаб, шербет со льдом, разнообразие сластей на подносе и возможность выбора ее, поющей рядом со мною в глуши. А глушь это...» Он остановился и задумчиво взял в руку перо. «Все-таки белье сюда не подходит», — сообщил он. «Взглянув со стороны, я понял...» Ринсвинд оглядел подрезанную чуть ли не маникюрными ножницами зелень, аккуратно расставленные камни и окружающие все это высокие стены. Одна из ее подмигнула ему. «И это глушь?» — уточнил он. «Мои специалисты по пейзажу воссоздали здесь все основные особенности. Целая вечность ушла на то, чтобы сделать ручейки достаточно извилистыми. Из надежного источника мне стало известно, что в них теперь кроются задатки грубого величия и удивительная природная красота». «А еще здесь повсюду бродят скорпионы», — вставил Ринсвинд, угощаясь еще одной медовой палочкой. «Насчет этого не знаю», — возразил поэт. «Не считаю скорпионов поэтичными. Согласно стандартным поэтическим инструкциям, дикий мед и саранча более уместны, хотя я так и не привык питаться насекомыми». «Мне всегда казалось, что саранча, которую едят в глухих местах, это плод какого-то дерева», — удивилась Канина. «Отец всегда говорил, что саранча очень вкусная». «Значит, это все-таки насекомые?» — переспросил Криозот. «Да нет, вроде», — Сериф кивнул Ринсвинду. «Тогда ты можешь спокойно их доесть», — разрешил он. «Мерзкие, хрустящие твари, никогда не понимал, что в них хорошего». «Мне не хотелось бы показаться неблагодарной», — сказала Канина, перекрывая лихорадочный кашель Ринсвинда. «Но зачем ты приказал доставить нас сюда?» «Хороший вопрос». Криозот несколько секунд смотрел на нее бессмысленным взглядом, словно пытаясь припомнить, зачем они здесь. «Ты в самом деле весьма привлекательная девушка», — ответил он. «Ты, случайно, на цимбалах не играешь?» «А сколько у них лезвий?» — спросила Канина. «Жаль», — нахмурился Сериф. «По моему заказу их привезли аж из-за границы». «Мой отец научил меня играть на губной гармошке», — сообщила она. Криозот беззвучно пошевелил губами, обдумывая это предложение. «Не годится», — наконец решил он. «Плохо ложится на ритм». «Но все равно спасибо». Он окинул ее еще одним задумчивым взглядом. «Знаешь, ты действительно крайне привлекательна. Тебе когда-нибудь говорили, что твоя шея похожа на башню из слоновой кости?» «Никогда». «Жаль», — повторил Криозот. Он порылся среди подушек и, вытащив маленький колокольчик, громко позвонил. Через некоторое время из-за павильона вынырнула высокая угрюмая фигура. Этот человек выглядел так, будто являлся прямым потомком штопора, а в его глазах присутствовало нечто, отчего взбесившийся грызун обескураженно повернулся бы и на цыпочках удалился. Одним словом, сразу было видно, что это великий визирь. Никто не сообщит ему ничего нового насчет того, как обманывать вдов и запирать впечатлительных юношей в пещерах с мнимыми драгоценностями. А что касается грязной работы, то, вероятно, как раз он и сочинил по ней учебник. А еще, вероятнее, просто украл его. На нем был надет тюрбан, из-под которого торчала остроконечная шляпа. И, разумеется, У него были длинные тонкие усы.